День выдался ведренный, теплый, однако если в Лиде было сухо, то здесь недавно пролил дождь, в тени омытых им деревьев было прохладно и сыро, пахло лесом и прелью. Солнце, проникая сквозь редкие просветы в листве, тысячами искринок сверкало на мокрой росистой траве. Приехав сюда утром одновременно с другими разыскниками управления контрразведки фронта, Поляков отправил в лес почти всех офицеров своего отдела, Алехин вместе с Таманцевым выбрал место для засады на порученной им дороге и, возвратясь на опушку, отправился к старой пустующей стадоле, которую он сам посоветовал Полякову использовать для размещения штаба руководства войсковой операции. Подступы к этому бесхозному строению владельцы хутора вместе с хатой были сожжены немцами за связь с партизанами. На значительном расстоянии охранялись спрятанными на местности автоматчиками. Алехина остановили, и ему пришлось предъявить документы лейтенанту в форме пограничника. Вокруг стадолы кустились заросли крапивы, было совершенно безлюдно и запустело. Однако на земле перед входом виднелись свежие следы подъезжавших сюда студебеккеров, и когда Алехин, проскользнув в щель между половинками ворот, ступил внутрь, он разглядел в царившей там полутьме человек 30. Посредине, прямо перед ним, возле походного столика с какими-то бумагами, стояли и разговаривали несколько генералов, и среди них в центре Егоров. За их спинами, соблюдая некоторую дистанцию двумя раздельными полукругами, располагались офицеры. Вдоль стен уже были развернуты радиостанции, в том числе справа две, большой мощности для прямой связи с Москвой. Угол рядом с ними был отгорожен плащ-палатками для шифровальщиков. Над каждой рацией и там в углу неярко светили от аккумуляторов маленькие автомобильные лампочки. В отличие от других генералов, Егоров был в хлопчатобумажном обмундировании на поношенной старого образца с отложным воротником гимнастерки, отсутствовали погоны и в яловых сапогах. Алехину вспомнилось, как 2 месяца тому назад, перед началом наступления, Егоров в этом самом обмундировании выезжал с ним и Таманцевым на операцию в одну из дивизий. Тогда осуществлялась зеленая тропа по весьма ответственной радиоигре, и генерал счел необходимым присутствовать лично. Переходили трое, в том числе один свой, для создания иллюзии правдоподобности. Их следовало обстрелять, при этом Таманцев должен был из ручного пулемета при свете ракеты для той же правдоподобности хотя бы одного из двух чужих ранить, что сделать за время 5-секундной вспышки совсем непросто. О появлении Егорова на передовой в генеральской форме не могло быть и речи. Чтобы не привлекать внимание, он еще по дороге в машине надел на эту самую гимнастерку даже не капитанские, как предлагал Алехин, а лейтенантские погоны своего адъютанта, и затем в течение суток исправно играл роль младшего офицера. Строго по уставу отвечал всем, кто был старше его по званию, таскал за Таманцевым вещмешок с дисками от пулемета и продуктами, проворно вставал, когда к нему обращался Алехин или командир батальона, на участке которого должны были тропить в ту ночь немецкие агенты, 2 действующих и 1 бывший. Таманцев же так вошел в образ, что покрикивал на генерала, как на подчиненного. Все тогда получилось как нельзя лучшим. В памяти же Алехина остался маленький курьезный эпизод. Вечером командир батальона, совсем юный капитан, когда Егоров вышел из блиндажа, с язвительной улыбкой заметил: «Такой молодой, всего 50 лет и уже лейтенант. Что ж с ним будет к 60? Наверняка старшего получит». Интересно, что Егоров, смеявшийся над различными приметами разыскников, не менее суеверных, чем летчики или моряки, смеявшийся над предрассудками относительно понедельников и 13 числа, во время всех ответственных мероприятий или операций непременно надевал эту самую хлопчатобумажную гимнастерку, в которой он начинал войну.